Даша прилетела в его город рано утром. Ее поразило своей необычностью здание аэропорта. Когда она спускалась по трапу, то, посмотрев на небо, желая определить, какая погода ждет ее сегодня, была поражена открывшимся ей видом. Как будто огромные сугробы снега покрывали крышу здания. Странная фантазия архитектора сделала здание аэропорта особенным. Оно как бы слилось с окружающей его гористой местностью. По крайней мере, Дашу это впечатлило. У нее была только ручная кладь. Пройдя в здание, она подумала, что сначала позвонит Реймонду. А за то время, что он будет добираться, она приведет себя в порядок и переоденется в свое красивое платье. Найдя безлюдное место, она нажала на кнопку вызова, ожидая услышать голос своего любимого. Но вдруг услышала женский голос, который спросил: «Кто звонит?» Даша от неожиданности не знала, что ответить, и в свою очередь спросила: «А вы кто?» Она знала, что не могла ошибиться номером. «Это же телефон Реймонда. Как он мог попасть в чьи-то руки?» – думала Даша. И ее внезапно пронзила мысль. Уж не случилось ли чего с ним? Разволновавшись и предчувствуя неладное, она все-таки произнесла: «Не могли бы вы дать трубку Реймонду?» На другом конце женщина не сразу ответила. «Он занят», — она говорила игриво. «Вы что-то хотите передать?» «Вы его секретарь?» — вырвался вопрос у Даши. «Нет», — засмеялась женщина. «Я его жена». Даша никак не отреагировала. «Это какой-то розыгрыш. О его жене я ничего не знаю». И вдруг ее сердце пронзило. «Он же никогда не говорил о своей жене, а я и не спрашивала. А что теперь делать?» Она поняла весь ужас своего положения. «Так что передать ему?» — донеслось из телефона. «Спасибо, но передавать ничего не нужно». Даша нашла в себе силы сказать эту фразу совершенно спокойно. Отключив телефон, она, как сомнамбула, подошла к справочной и, забывшись, попросила на русском языке назвать ей время ближайшего рейса на Нью-Йорк. И получила ответ. Ей совершенно серьезно ответили: «I don't understand you». Даша повторила ту же фразу на русском, но теперь включив свой прибор-переводчик. Сейчас ей совсем не хотелось напрягаться, подыскивая слова на английском языке. До ближайшего рейса осталось 40 минут, но регистрация уже закончилась. Даша выяснила, что сегодня на все необходимые ей рейсы билеты проданы. Она все-таки постояла еще некоторое время, надеясь, что кто-то откажется от билетов. Но все было напрасно. Ей вдруг пришла в голову мысль, что она, надеясь улететь сегодня, рискует тем, что и на завтра все билеты будут проданы. И тогда ей придется оставаться еще на один день. Расстроенная такой перспективой, Даша поспешила к кассам и купила билет на завтра. Только после этого, почувствовав сильную усталость, она подошла к ряду сидений и села на свободное место. Ей понадобилось всего 5 минут, чтобы понять, что до ее рейса еще целые сутки, и ей что-то надо делать. Даша сказала себе, что большая доля вины в той ситуации, в которой она оказалась, лежит на ней. И поэтому нечего ей жалеть себя. Она ведь всегда знала, что мужчинам доверять нельзя. Надо найти место, где можно позавтракать. Походив немного по залу, она вышла на балкон, где стояли столики и стулья почему-то черного цвета. Здесь она и подкрепилась. После этого ее настроение немного улучшилось, и она уже знала, что ей нужно делать. Она вышла из здания. Здесь на площади рядами стояли автомобили. Их было очень много. Но где же здесь общественный транспорт? И тут увидела такси, стоящие за ограждающими столбиками. Даша попросила водителя, чтобы он довез ее до недорогого отеля. Таксист кивнул и, проехав чуть больше 30 минут, свернул на уютную улицу, неширокую, проезжую часть которой от пешеходной дорожки отделяли деревья. Даше понравилось, что пространство от каждого дома до дорожки местные жители украсили по-разному. Они проехали ухоженный газон. Вот перед другим домом Часть участка занимала буйно цветущая клумба. А перед следующим домом на газоне росли аккуратно подстриженные кустики. Вот перед ними в глубине улицы предстало трехэтажное здание. Это был небольшой отель. Устроившись в номере, который сняла до утра, Даша приняла душ и около часа пролежала на кровати, но так и не смогла уснуть. Но и такой отдых снял с нее всякую усталость. Впрочем, она никогда не спала днем, да и уставать сильно ей не приходилось. Она всегда думала, что в сутках слишком мало времени, чтобы можно было уставать. Она встала, надела свое красивое платье и спустилась на первый этаж. У женщины на ресепшн спросила, может ли та заказать для нее такси на завтрашнее утро. Женщина ответила согласием, спросив только на какое время. Даша ответила и, поблагодарив женщину, вышла на улицу. Она шла и с любопытством смотрела на дома, на редких прохожих, любовалась ухоженными газонами, красивыми цветами. Но из головы не выходил один вопрос. Может, надо позвонить Реймонду? И каждый раз отвечала: нет, надо быть гордой. И в один момент Даша сказала себе: все, никаких вопросов. Немного повеселев, она стала замечать, что люди с любопытством смотрят на нее, причем не только мужчины, но и женщины. У меня что, на лбу написано, что я иностранка? Но, присмотревшись к людям, поняла, в чем дело. Прохожие одеты очень просто. В основном футболки и брюки разной длины. Стало понятно, что ее нарядное платье и золотые босоножки привлекают внимание. Очевидно, здесь не принято днем так одеваться, а может быть, просто в нарядной одежде не ходят пешком. А вот у нас в городе в последнее время можно заметить идущих по улице молодых женщин и девушек, одетых в красивые платья и туфли на тонких высоких каблуках. Но вот большинство женщин в возрасте по-прежнему надевают брюки, даже если на улице жарко. Очнувшись от своих мыслей, она поняла, что идет уже по другой, более широкой улице с высокими зданиями. «Пока я не заблудилась, мне нужно вернуться». Даша хотела повернуть назад, но заметила возле одного из зданий несколько столиков и тут же почувствовала, что проголодалась. Утолив голод, она вернулась в отель и до вечера просидела в комнате, томясь от безделья и от непрошенных мыслей, которые лезли в голову. В конце концов, она решила позвонить Реймонду. Услышав его взволнованный голос и не дав ему вымолвить ни слова, Даша спокойно сообщила, что завтра в 9 часов будет ждать его в аэропорту. «В каком аэропорту?» – успел спросить он. «В международном», – на одном дыхании проговорила она и совсем отключила телефон, чтобы не слышать его вызовов, которые, она знала, обязательно последуют. Приехав в аэропорт утром и позавтракав все на той же террасе, она прошла регистрацию. Потом отыскала дамскую комнату, переоделась в свое красивое платье и золотые босоножки. Когда в терминал на ее рейс стали впускать пассажиров, Даша тоже подошла и стала чуть в стороне от входа, зная, что у нее есть время. До ее рейса оставался еще час. А вот до 9 часов только 10 минут. Когда до 9 часов оставалось 5 минут, Даша увидела Реймонда, такого далекого и родного одновременно. Он пока еще не заметил ее, потому что искал тот выход из терминала, из которого должны выходить пассажиры. Сердце бешено стучало, а ноги сделались как ватные. Но Даша все-таки смогла сделать несколько шагов к нему. Он, как будто почувствовав чей-то взгляд, резко оглянулся и увидел ее, самую красивую женщину в зале. В голове промелькнуло, что Даша не должна стоять у этого входа, но эта мысль тут же исчезла, потому что он уже стоял перед любимой женщиной и протягивал к ней руки, чтобы прижать ее к себе. Она отступила на шаг и пошатнулась, запнувшись о свою сумку, которую только что поставила на пол. Но он в мгновение подхватил ее и обнял крепко-крепко. Прижатая к его груди, она чувствовала гулкие удары его сердца. Подняв глаза и встретившись с его любящими глазами, забыла обо всем. Они, улыбаясь, пожирали друг друга глазами. «Я же знаю, что самолет из Нью-Йорка прилетает раньше, но вчера почему-то забыл об этом. «Тебе неправильно сказали время прилета?» — между тем спросил он. Она смотрела на него, не понимая смысла его слов. «Прости меня за то, что пришлось долго ждать». Говоря, он подхватил ее сумку, обнимая за плечи другой рукой. «Ну пойдем же». Он слегка надавил ей на плечи, понуждая идти. Даша вздрогнула, осознав, где она находится, как будто спустилась с небес на землю. «Я не пойду с тобой», — решительно сказала она. «Мой самолет улетает скоро. Мне нужно идти». «Что ты говоришь?» — не понимая, спросил он. «Куда тебе нужно идти? Ты только что прилетела. Обиделась на меня, что не встретил вовремя?» «Я прилетела вчера и позвонила сразу же, но...» — она замолчала. «Я знаю, ты вчера мне звонила и сказала, что прилетаешь сегодня утром». «Это был второй раз». «Но звонка не было». Она взяла у него сумку и, достав из ее кармана документы и билет, шагнула к входу в терминал. Реймонд придержал ее за руку. «Может быть, объяснишь, в чем дело?» «Отпусти, я опаздываю на посадку». Она говорила зло, ярко вспомнив вчерашнюю обиду, когда его жена игриво намекала, чем они могли быть заняты в его спальне. Он не отпускал ее руку. Так они и продвигались вместе. Здесь, в окружении людей, было неудобно выяснять отношения. И когда Даша уже подошла к входу, она, прежде чем войти, произнесла сердито. «Я звонила вчера. Мне ответила твоя жена». «Жена?» – удивился он и, как будто что-то поняв, произнес. «Ах, вот в чем дело!» Даша уже подала билет и документы. А Реймонду ничего не оставалось, как отпустить ее руку, так как пассажиры, идущие в терминал вслед за Дашей, были недовольны тем, что он мешал им пройти. Реймонд видел, как Даша уходила от него и ничего не мог поделать. Он понимал всю глубину Дашиной обиды и злился. Он вспомнил, как, выходя из ванны, услышал, как кто-то быстро прошел по коридору мимо его комнаты, но не придал этому значения. А теперь он стоял и смотрел сквозь стеклянную стену. Вот Даша, пройдя контроль, оглянулась и подошла к стене с той стороны. Она была недосягаема, хотя и стояла от него так близко. Он видел, как губы ее тронула улыбка, а из глаз покатились крупные слезы. Она, очевидно, не замечала их, продолжая смотреть на него. Он хотел позвонить ей, но глазами натолкнулся на вывеску, где была надпись, запрещающая пользоваться телефоном в этом месте, чтобы не мешать работе электронных приборов, которые проверяют людей и их вещи на наличие у них запрещенных или опасных предметов. Он показал ей жестами, чтобы она отошла подальше от входа, и сам пошел вдоль стены, приглашая ее идти за собой. Пройдя несколько метров, он остановился и достал телефон. Даша догадалась, что он собирается поговорить с ней по телефону. И точно, из сумочки послышался звонок. «Даша, послушай, я не беру телефон с собой только в одном случае, когда бываю в душе. Моя бывшая жена, с которой я не живу уже 18 лет, очевидно, в мое отсутствие достала телефон из кейса, когда услышала звонок. Теперь мне понятно, почему я не знала о твоем звонке. Она удалила твой вызов после разговора с тобой. Ты поняла меня?» «Мне, конечно, все понятно, кроме одной детали. Что эта женщина делала в твоей спальне?» «Я пригласил свою бывшую жену в дом, потому что оставляю его ей. Она мать моих детей. Сегодня же я выясню, что она делала в моей комнате и зачем удалила твой звонок. Даша, сейчас же выходи из терминала». «Я не могу, уже объявили выход на посадку». И, вспомнив игривый смешок его жены, сердито добавила: «Я не хочу оставаться», — сказала и отключила телефон. Реймонд понял, что она уходит от него, и сжал свои челюсти так, что заскрипели зубы. Он был в ярости, сам не зная, на кого она была направлена больше, на свою бывшую жену или на Дашу из-за ее упрямства. Как он радовался в предвкушении их встречи. Теперь у него осталась только работа. Быстрее бы ее закончить. А там, на орбите, он снова встретится с Дашей. Уезжая из аэропорта, он думал о своей бывшей жене с неприязнью и жалел, что опять приютил ее в своем доме. Реймонд вылечил ее от пристрастия к алкоголю с помощью пилюль, которые привез с собой с Юпитера. Но никакие лекарства не могут вылечить человека от эгоизма. Сначала ему хотелось разобраться с ней, спросить, почему она так поступила, но теперь, остыв, подумал, что этого делать не стоит. Зная, на какие подлости она способна, Реймонд даже не мог ненавидеть свою бывшую жену. Он просто презирал ее. Теперь ему придется не оставлять свой телефон ни на минуту и закрывать свою комнату на ключ, когда ему понадобится душ.